Хунур закричал. На какое-то время херсиры ошеломленно замерли, но от его визга быстро опомнились и подняли луки. Фит бросился на землю, когда в приближающегося демона полетел первый залп стрел. Воины стреляли раз за разом, выпуская в воздух стрелы с железными наконечниками, как будто надеялись пригвоздить шторм к небесам. На них упал демон. Он вырвался из шторма размашистым, скачущим шагом. Фит слышал, как трещал лед под его громогласной поступью. За ним вились меха и изорванная мантия. Он выскочил на прибрежные скалы, оттолкнулся от них и с вытянутыми в стороны руками взмыл в воздух. Демон перелетел через Фита и вышнеземца. Харсир опять упал на снег. Краем глаза он заметил в воздетой руке демона секиру. Воздух вновь почернел от стрел. На мгновение демон завис среди кружащихся осколков льда, широко раскинув руки, походившие на крылья на черном теле. Его одеяния развивались, подобно порванным парусам. Толпа городканцев и балтов в ужасе отшатнулась, словно пшеница, которую гнет к земле ветер. А затем он обрушился на них. От удара люди разлетелись во все стороны. Щиты, спешно поднятые в последний момент, развалились на части. Клинки раскололись, луки треснули, руки сломались. Демон заревел. Он приземлился на корточки, и под его ногами остались лежать по крайней мере два человека. Демон поднялся, встав в боевую стойку. Он резко развернул свое огромное тело, вложив всю силу широких плеч в удар секирой. Ее смертоносное лезвие разом рассекло трех человек. В воздух брызнула черная в тусклом свете артериальная кровь, и ее капли оросили снег. Воины заорали, городканцы, балты, все вопили. Демон вклинился в толпу врагов, с одинаковой легкостью круша дерево и кость. Клинки, казалось, не брали его, словно демона отковали из железа. Острия мечей ломались, отскакивая от него. Рукояти секир трескались. В демона вонзилась пара чернооперенных стрел, но он будто и не заметил их, и уж тем более они не смогли его замедлить. Демон вновь взревел. То был звериный рев, глубокое и раскатистое утробное рычание леопарда. Этот звук пробирал до самого нутра. Он затмил громогласный вой шторма, заглушил ярый звон стали, крики и шелест снегопада. Он пронзал, словно смертоносный клинок. Фит ощущал его всем телом. Рев, что был холоднее льда и хуже страха, заставил трепетать его сердце. Он смотрел, как перед ним разворачивается настоящая бойня. Огромный демон набросился на толпу убийц. Он разбрасывал их в стороны и опрокидывал на заснеженную гальку. Они кинулись на него гурьбой, словно псы на медведя, пытаясь задавить количеством, не дать ему еще раз замахнуться секирой, окружить и повалить наземь. Они боялись его, но еще больше они боялись оставлять его живым. Но все их усилия пропали в туне. Казалось, городканцы и балты были всего лишь набитыми сушеной травой тряпичными куклами, пустыми сосудами. Демон крушил и сбивал их с ног. От каждого его взмаха разлетались люди. Воины падали под каждым его новым ударом. Они поскальзывались, летели на землю со сломанными конечностями. Вот в сторону полетел ботинок, а вслед за ним обломки щита. Люди разлетались в стороны, катились по укрытому снегом пляжу и замертво останавливались чуть поодаль. Под взмахами секиры демона они падали, словно подкошенные, или того хуже, рассеченные напополам. Из их тел фонтанами хлестала кровь, орошая багрянцам кольчужные кольца, которые со звяканьем, словно монеты, катились по всему берегу. Иногда куски их тел перелетали через демона. Их тела усеивали берег. В большинстве случаев они были рассечены на куски. Некоторые лежали, свернувшись калачиком, как будто просто спали. Иные валялись в безвольных, обмякших позах, которые живым вовек не повторить. От рассеченных тел валил пар. Части тел некоторых людей разлетелись во все стороны от безостановочных взмахов секиры. Маслянисто-красная кровь насыщенного блестящего оттенка цвета мяса текла и просачивалась между покрытыми снегом черными камнями, или же остывала среди гальки, становясь ржаво-коричневой или тускло-пурпурной. Огромная секира демона была двуручной, с отлично сбалансированным топорищем. Рукояти лезвия покрывали запутанные, извивающиеся узоры и выгравированные символы. Казалось, она пела. Фит слышал ее. Секира гудела и урчала, словно ее смертоносная кромка радовалась растущему количеству оборванных нитей. С нее слетали алые брызги, как будто оружие смахивало со своих губ кровь. Ее ничто не могло остановить. Она пробивала любой щит, неважно, был ли он из дубленой кожи, дерева либо кованой меди. Она проходила сквозь броню, толстые пластины, железные чешуйки и кольчужи. Она с одинаковой легкостью рассекала древки копий, топорища добрых секир и лезвия мечей, которые передавались из поколения в поколение. Она пробивала мясо, мышцы и кости. Люди не были для нее препоной. Фит видел, как несколько человек продолжали стоять на ногах после того, как секира снесла им головы с плеч. Их изувеченные тела продолжали стоять еще какое-то время, слегка покачиваясь от хлещущей из шеи крови. А затем они падали, обмякшие и безвольные, подобно сорванным покровам. Резники были готовы сломаться. Демон обрубил столько нитей и оставил столько бездыханных тел воинов на окропленном кровью пляже, что их решимость стала таять, подобно льду по весне. Шторм уже ярился над островком, заключив берег и утес в свои вопящие объятия. Казалось, будто ветер заострили на точильном камне. Воздух потемнел от непрекращающегося снегопада. Там, где сводящий с ума снег ложился на камни пляжа, он смывал кровь и превращал мертвецов в распухшие, побелевшие создания, выглядевшие так, будто они пробыли под водой не меньше месяца. Годи Хунура направляла пламя. В его крови полыхал огонь. Он увидел, что будущему грозила опасность от дурной звезды, и поэтому начал резню, дабы погубить ее. И теперь, когда зло явилось, он был полон решимости изгнать его. Он забрался на возвышающиеся над пляжем скалы и завопил в сторону последних дракаров-балтов, из которых еще не выгрузились воины. Те, в свою очередь, достали луки, и в штормовом сумраке Фит заметил отблески горящего жира. Лучники готовились использовать зажигательные стрелы. Они были длиннее обычных, с простыми железными наконечниками и обвязанными позади них мотками промасленной ткани. Тряпки занялись сразу, как только их поднесли к огню. В раздираемое молниями небо вырвались горящие стрелы. Другие воины раскручивали на кожаных веревках бутыли, которые затем по инерции уносились вдаль. Они были наполнены воспламеняющейся жидкостью. Как только бутыли разбивались на пляже, их содержимое разлеталось во все стороны. Горящие стрелы быстро подожгли все увеличивающиеся лужи. Яркое пламя вырвалось с мощным звуком, напоминающим тот, с которым ветер бьет в паруса. По пляжу начала шириться стена огня, которую к тому же подпитывали пылающие стрелы. Огонь был до боли ярким, горяче-зеленого цвета. Всего за пару секунд демон и окружающая его толпа резчиков исчезла в пламени. Крики горящих людей не похожи на вопли раненых или сбитых с ног. Они пронзительны и наполнены безумием. Охваченные пламенем, от которого невозможно было скрыться или стряхнуть себя, воины отхлынули с поля боя, полной грудью вдыхая огонь. На шквальном ветру от них поднималось пламя и черный дым от плавящегося жира, делая их похожими на горящие хвосты падающих звезд. Пылающие руки бессильно колотили по воздуху. Волосы и бороды полыхали. Огонь поджег рубахи, а те, в свою очередь, приварили кольца кольчуг к плоти. Люди ринулись в море, но оно было покрыто толстой коркой льда, который не мог унять их мучений, и воины в отчаянии просто падали на него, сгорая шипением тающего под ними снега. От них оставались тонкие черные фигурки в догорающей одежде, походившие на чучела, которые сжигали на зиму хель. Они были словно трут, который потрескивал, шипел и искрился под падающим снегом. И сильный ветер раздувал их, словно домашний очаг, пока они не загорелись белым ярким светом. Демон шел сквозь пламя. Его укрывал налет гари, походивший на угольную пыль. Его меха и грубо сотканная мантия, казалось, обрели собственную жизнь, благодаря небольшим синеватым огонькам. Глаза на покрытом копоти в лице походили на полированные лунные камни. Он вновь взревел, и в этот раз звук походил на громогласный рев вышедшего на охоту кота. Но не только глаза сверкали диким белым цветом на почерневшем лице. Его зубы также блестели, длинные клыки костяного цвета, которые не уместились бы во рту ни у одного человека. Демон погрузил секиру в лед на пляже так, что его рукоять, словно перст, указывала в небеса. В него попало еще две горящие стрелы. Одну он вырвал из мантии, и пламя принялось лизать его пальцы. Он взял нечто у себя на боку, нечто металлическое и тяжелое, закрепленное на поясе. Коробка с ручкой. Фит понятия не имел, для чего она была нужна. Он знал лишь то, что это демоническое устройство. Демон указал им на дракары Балтов. Коробка издала такой рев, будто разом ударила сотня раскатов грома. Звук был настолько громким, таким резким и чуждым, что Фит подскочил от удивления. Из передней части загадочной коробки демона вырвались небольшие сполохи, мерцая и вспыхивая так же быстро, как гремели удары грома. Ближайший дракар Балтов содрогнулся, а затем исчез. Его корпус разлетелся на куски, опилками, пульпой и кружащимися обломками. Мачта и кормовой такелаж взорвались, носовые украшения раскололись. Люди на борту испарились в клубах алых брызг. Дракар позади него также задрожал, а затем и лодка, которая находилась за ним. Демон продолжал целиться в челны кораблей с молниями. И невидимые руки один за другим уничтожали стоящие на берегу корабли. Ветер нес вместо бойни густую дымку опилок и крови, а затем взорвались оставшиеся бутыли с зажигательной смесью. Ад был невообразимым. Несмотря на шторм, Фит почувствовал, как тепло коснулось его лица. Ряд челнов озарился, словно они были погребальными кострами великих героев. Пепел и искры носились туда-сюда, будто светлячки. Ветер разнес поднимающийся от пожарища черный дым по всему морю, и он казался стелящимся густым туманом. Коробка с молниями демона перестала реветь. Он опустил ее и взглянул на Годи, который стоял на кряже. Хунур казался побежденным, его плечи поникли, руки безвольно висели вдоль тела. Несколько городканцев и Балтов промчались мимо него по скалистому склону, пытаясь добраться до дальней стороны островка. Демон поднял коробку с молниями и направил ее на Годи. Он заставил ее вспыхнуть и рявкнуть всего лишь раз, но голова и плечи Годи разом испарились в розовом облачке. То, что осталось от Хунура, рухнуло со скалы, как будто его кто-то подтолкнул сзади. Демон пошел по льду. Сильный жар от горящих челнов растопил лед у берега, создав растопленный бассейн сгустившейся воды, которая под завесой пара жадно утягивала остатки лодок во тьму. Впервые за этот год воздух наполнился океанским привкусом железа. Демон встал на колено, набрал в чашу, которую держал в огромной руке, немного воды, и выплеснул ее себе на лицо. Сажа потекла по его щекам и бровям. Потом он поднялся и зашагал к Фиту. Гросс Галвалур вылез внезапно. Его появлению предшествовали лишь вонючие пузыри, крутящиеся в талой воде, и пенка из красных водорослей. Как и все огромные морские существа, из-за сплошного льда он практически не питался зимой, и к этому времени успел изрядно проголодаться. Горящие лодки растопили море, а вместе с дымящимися обломками под воду ушло много мяса и крови, которые не могли не привлечь к себе различных хищников. Гросс-Гвалур, наверное, был во многих лигах отсюда, когда почуял вкус. Мизерную долю человеческой крови в триллионах кубических литров соленой воды. За пару взмахов массивными хвостовыми плавниками он покрыл отделяющее его от берега расстояние. Демон услышал тревожный всплеск воды и обернулся. Морское существо едва умещалось в озере талой воды. Своим чешуйчатым телом и заканчивающимися когтями-плавниками он расколол лед и вылез на пляж широко разверстой пастью. Плоть у него во рту мерцала белым цветом, словно перламутр, и оттуда сильно разило нашатырем. Его зубы походили на зазубренные копья желтоватых кораллов. Чудище вытянуло свое студенистое тело на берег и издало резкий басовитый крик, звук, который иногда по ночам можно услышать на Дракаре в открытом море. Более мелкие мушвели, которые подпрыгивали и извивались подобно червям, проследовали за ним сквозь дыру, также привлеченные обещанием поживы. Гросс-Гвалур растолкал их в стороны и даже сломал шею тому, который осмелился подобраться слишком близко, после чего проглотил его целиком за два или три судорожных глотка. Чудище потащило свое тело по берегу на массивных складчатых плавниках. Демон встал лицом к лицу с огромным убийцей. Он знал, что аппетит чудовища, особенно с приходом весны, был столь же бездонным, как Северный океан. Оно не остановится до тех пор, пока не очистит островок Этта от всего, что хотя бы даже отдаленно напоминает еду. Демон выдернул секиру из ледяной хватки. Он воздел ее вверх, держа у самого конца рукояти, а затем немного ослабил хватку, и топорище под тяжестью навершия скользнуло на оптимальный уровень между горлом и животом. Демон ринулся на океанское чудище. Оно распахнуло свои челюсти, и в воздухе разнеслась прогорклая вонь. Они раскрылись так широко, будто сформировали опоясанный зубами проход в церковные подземелья. Пасть была настолько огромной, что вся команда могла бы на плечах занести туда Дракар. Затем, ведомые пульсирующими эластичными мышцами горла, вытянулись вторые челюсти, которые ощетинились хребтовыми зубами из полупрозрачных хрящей. Хребтовые зубы, некоторые из которых были длиннее ноги взрослого человека, выскользнули из полостей в деснах, подобно ножам, которые вынимают из ножен. Они были прозрачными, словно лед, и истекали каплями слизи. Гросс-Гвалур бросился на атакующего демона, и его гигантское тело захрустело и заскрежетало по камням пляжа. Демон взмахнул секирой и рассек нижнюю, первую челюсть между передними резцами, раскроив челюсть, подобно тому, как корпус корабля раскалывается вдоль киля. Из раны пошла отвратительного вида пена, словно Гросс-Гвалур совсем обезумел от жажды крови. Он с воплем попытался отвернуть раненую голову. Демон вонзил секиру ему в череп. Лезвие пробило толстую чешуйчатую пластину и проникло внутрь. Затем он нанес еще один удар, прямо под стеклянный глаз, размером со щит вождя. Океанический монстр взревел и изрыгнул поток прогорклых миазмов. Демон продолжал рубить его до тех пор, пока место, где голова Гросс-Гвалура соединялась с шеей, не превратилось в пузыряющуюся розовую дыру. Щель собиралась складками и сочилась жидкостью, когда из нее с хрипом вырывался воздух. Хотя зверь еще не умер, но он был смертельно ранен. Извивающиеся мушвели начали пожирать его заживо. Демон бросил чудище подыхать и вновь двинулся к Фиту. Вышнеземец все время оставался в сознании, поэтому стал свидетелем представления. Он следил за приближающимся демоном. Уже вблизи они заметили, что под обгоревшими одеяниями и мехами демона скрывались изукрашенные серые доспехи. Они заметили, что на его лице вдоль линии носа, на щеках и вокруг глаз были наколоты коричневые линии. Они ощущали, как от него несет звериным духом. Но то был незапятнанный мускусный аромат феромонов вожака стаи. Они узрели его клыки, «Ты Ахмад ибн Русте?» – сказал демон. Вышнеземец молчал, пока его переводчик обрабатывал слова. «Да», – наконец ответил он. Вышнеземец вздрогнул от холода и боли. Было чудом, что он до сих пор оставался в сознании. «А ты?» – спросил вышнеземец. Демон произнес свое имя, и переводчик быстро заработал. «Медведь?» – спросил вышнеземец. «Тебя зовут Медведь?» Демон лишь пожал плечами. «Зачем ты здесь?» – вновь задал вопрос вышнеземец. «Случилась ошибка», – ответил демон. В его голосе постоянно слышался горловой рык. «Оплошность! Я совершил ошибку и сейчас исправляю ее. Я заберу тебя отсюда». «Этих людей тоже», – произнес вышнеземец. Демон взглянул на Фита и Брома. Опираясь о скалу, Бром лежал без сознания, и его уже начало заметать снегом. Кровь, которая текла из его ран, замерзла. Фит просто смотрел на демона. На рукоятке его секиры все еще алела кровь. «Он мертв?» – спросил демон, кивнув в сторону Брома. «Мы оба мертвы», – ответил Фит. «Все, что ему теперь оставалось – уйти в земли мертвых, где его выкуют наново». «У меня нет времени», — сказал демон вышнеземцу, — «только ты». «Ты возьмешь их. После всего, чем они пожертвовали ради меня, ты возьмешь их». Демон издал тихий гортанный рык. Он отступил назад и снял с пояса какое-то устройство в виде жезла. Когда демон настроил его, оно начало издавать слабые музыкальные звуки. Демон взглянул на море, туда, откуда пришел шторм. Фит проследил за его взглядом. Он начал моргать и щуриться от летящего прямо в лицо снега. Херсир услышал звук, походивший на шторм внутри шторма. К ним приблизилась лодка демона. Фиту раньше не доводилось видеть ничего подобного, но он узнал обтекающие очертания корпуса и плавники, похожие на рулевые лопасти. Это не был буер или водяной челн. Это была воздушная лодка, которая могла оседлать ветер и шторм. Она медленно летела в воздухе над льдом на уровне высоты мачты. С нее срывался ревущий ветер, который и поддерживал ее в небе. Струи воздуха поднимали с морской глади вихри снега. На краях ее рулей крыльев то зажигались, то гасли небольшие зеленые свечи. Лодка приближалась, и вот Фиту уже пришлось закрыть лицо рукой от секущего ветра и ледяной крошки. Затем она с треском приземлилась на ледяном покрове моря и распахнула свои большие, как у Гросгвалура, челюсти. Демон взял вышнеземца на руки. Вышнеземец заорал, когда кости в его сломанных ногах потерлись друг от друга. Но демона, казалось, это ничуть не беспокоило. Он взглянул на Фита. «Бери его», — сказал он вновь, кивнув на Брома. «Иди за мной. Ни к чему там не прикасайся.